which is making millionaire after 3 years. Поэтому они в этом смысле священники повторяют заученные знания, это вторичное знание. Да? Повторение вторичных знаний заимствованных. Таким образом, это тоже ложь. Но это красивая ложь, потому что проповедь нравится, или она успокаивает, или она дает надежду, или веру, веру во что-либо, например, в то, что я буду счастливым или буду богатым. The politicians are always talking lies. And you vote them to make them president and prime minister. And they're all lies, see? So we are not talking about this social morality. We are telling that understanding of what is. That is the real thing. Not running into what should be. Политики тоже говорят как бы ложь, да? Они постоянно как бы пропагандируют это, а мы голосуете их в президенты, да? Мы говорим не о социальном устройстве или не об этих социальных нормах того, что является правдой, а того, что является ложным. Мы говорим о духовном аспекте, о том, что правда является то, что есть, а не то, что должно быть. Вот что есть истина. Или чего хотелось бы. Истина – это то, что есть. И не вторичные знания. Although they say they are there for serving people, but actually they are there in the pursuit of their position, prominence, money. That's the real thing of the day. Политики как бы говорят, что они во власти для того, чтобы людям служить, но на самом деле вот что происходит? Они во власти для того, чтобы получить влияние, получить доступ к чему-то. Богатство так далее. Вот что есть. They are failing to dominate others. These are the real things. But they say, no, we are serving you. Нет, но они реально, ведь у них позыв доминировать, допустим, да? Но они же говорят, нет, мы вот как бы слуги, мы в принципе служим во благо, да? Sometimes the lies can save a life. You see, somebody's life can be saved if through some little expedient lies. See, for example, two people are running. The first man is running for life. Another man is with a dagger chasing him. The first man takes a left turn and you are standing on the corner. If the second man comes, which way it has gone, you should say right turn. Although it is a lie, but it's the correct kind of lie because you are saving a life. You understand? Поэтому. А в духовном аспекте, правда это не простой вопрос, потому что правда имеет дело с жизнью, с тем, что есть. Например, когда бегут два человека, один бежит, чтобы спасти свою жизнь, а другой бежит, чтобы отнять у него эту жизнь. А вы стоите на углу, и если первый побежал налево, спрашивают, как куда побежал? Вы как бы можете сказать направо, потому что в данном случае ложь спасает жизнь. В этом случае ложь – это истина, потому что она спасает жизнь. You see, if somebody has got cancer, why should you tell? You say, no, you have got some problem, it will be all right. That is a lie, but it's a good lie. Или, например, когда у кого-то рак. Зачем ему говорить, у тебя рак, ты завтра умрешь, если этот человек не хочет этого слышать? Можно сказать, у тебя небольшая проблема, и скоро ты будешь здоров. So, when I am telling no speaking lies, I am not giving you a sermon. I am only inviting the energy of understanding to be able to be with what is, not with what should be. To be able to be with facts, not with fancies. Поэтому, когда мы говорим не говорение, как здесь написано, не произнесение лжи, это не притча, это не правило, в прямом смысле, которое надо применить. Это приглашение к энергии понимания, чтобы понимать, что есть, как есть на самом деле, по факту, а не идея, концепция или интерпретация, согласно которой следует поступить. Similarly, no addiction. Why? Также второе.